Глава 12. После того, как мы, наконец, смогли отскрести себя от газона, пришло понимание, насколько же был щедр Натаниэль. По крайней мере, у нас был собственный душ, а очередь из 9 человек, несомненно, лучше столпотворения из всего потока первокурсников. Если бы сейчас пришлось воевать с парнями за льющуюся с потолка воду, я бы, наверное, разрыдалась. К счастью, несмотря на общее занятие, девочек все же гоняли отдельно от пацанов. Но я подсматривала за парнями в ходе тренировки, чтобы сравнить уровень подготовки. Ну что, сравнила. Мы проигрывали по всем фронтам. Элоиза и еще одна девочка из подружек Рианы просто не смогли выдержать тренировку до конца. Элоиза разрыдалась и уселась в уголке. Поднять ее не смогли ни увещевания, ни угрозы. На первый раз ей простили. Артистичности Элоизе было не занимать. Но на второй пообещали наказать не только ее, но и всю группу. Элоиза, кажется, не прониклась. А вот я в угрозу поверила и решила вечером сделать подруге внушение. А соседка Рианы просто рухнула в обморок. Ей дали воды и больше гонять не стали. Но ни о какой медчасти даже речи не шло, что меня поразило. Ну как так? Человеку стало плохо. В ответ на мое возмущение преподаватель ответил, что теперь мы не люди, а боевые маги. Объяснение крайне странное, на мой взгляд. К своему великому сожалению, я на тренировке выжила. Отзанималась в числе оставшихся 7 человек, хотя пару раз думала, что больше не смогу сдвинуться с места. И сейчас, кажется, на одной силе воли ползла в нашу новую комнату с мечтой о душе. Вообще, после 2-часовой общефизической подготовки у нас должен был быть перерыв. Видимо, чтобы мы немного пришли в себя. Но возникла внеочередная отработка на кладбище. Поэтому мы быстро сбегали в душ. К счастью, все девочки оказались понятливыми и ответственными. Никто не занял душевую надолго, и уже через 40 минут мы в сопровождении 4 недовольных первокурсников тащились на полигон, так хорошо замаскированный под кладбище. В этой ситуации был лишь один довольный человек – Элоиза. Она профилонила пол тренировки и поэтому почти не устала. А еще среди парней, отправленных Адамом нам на помощь, был приглянувшийся моей соседке Фейри. Беловолосый красавец держался в стороне, и лично мне становилось не по себе от исходящего от него презрительного холода. А вот остальных девчонок он, кажется, покорил, потому что с жадностью на него смотрели не только Элоиза и Сабрина, но даже Рианна. Если сначала я еще рассчитывала утащить с кладбища еще один трофей, то едва попала туда, поняла – это невозможно. И дело не только в надсмотрщиках Адама. На полигоне нас встречал мрачный и злой мэрш в кителе, который натянулся на его объемном пузе, как на барабане. Он представился как мэрш Давидик, ответственный за техническую часть, и первые 40 минут просто орал, рассказывая, какие тупые все первокурсники в целом и наша экспериментальная женская группа в частности. Хорошо, что я еще в детстве научилась абстрагироваться от ора. Если папа приезжал с работы не в духе, доставалось всем, включая тварь. Орал папа долго и громко, но, собственно, дальше этого дело не шло. Поэтому навыком внимательно, с понурой головой слушать, но не слышать, в нашей семье обладали абсолютно все. Сейчас он мне очень пригодился. Рианна вздрагивала при каждом звуке. Элоиза жмурилась. А у нашей трепетной спасительницы ежей глаза были на мокром месте. А потом, когда мэрш проорался и смог нормально объяснить, чего от нас ждет, мы на 2 часа закопались в кости. Надо было сложить все скелеты, внести информацию о каждой собранной части в специальный журнал и каждое учебное пособие уложить в свою могилу. Примерно на этом этапе я поняла, что мы попали. Пропажа руки одного из скелетов не может остаться незамеченной. Значит, будут искать виноватого, а мы даже не можем ее вернуть, так как руку стащила тварь. Ну и о том, чтобы умыкнуть что-то еще, речи не шло. Это было просто нереально. За нами пристально бдели не только соглядатые Адама, но и мэрш Давидик. Поэтому мы смиренно работали. Периодически встревоженно переглядывались, но молчали. Настоящий сюрприз ждал в самом конце, когда мы поняли: все скелеты целы, все в своих могилах. Мэр Давидик доволен. Вопрос: у кого мы оторвали руку и где еще один скелет, тот самый без руки? В то, что недостающую часть на место вернула тварь, я верила слабо. «Рина, что это было?» — громким шепотом спросила Сабрина по дороге с кладбища. «Ты что, выложила трофей по дороге с кладбища, и у нас ничего нет? А как же соревнования с парнями? Мы так не договаривались!» «У нас и правда ничего не было, но не потому, что я вернула на место трофей, дающий допуск к мужским соревнованиям, а потому что тварь — мелкая поганка. Только признаться я в этом не могла, поэтому корчила хорошую мину при плохой игре. И, видимо, получалось мастерски. Представления не имею, почему все сошлось. Я ничего не возвращала. Может, Мэрш пропустил один скелетик? Их же там было много, сама видела». «Ты в это веришь?» Сабрина покошачьи хитро прищурилась, показывая, насколько несостоятельны мои аргументы. «Нас была целая толпа, и либо всплыл бы мертвец без руки, либо одного скелета не хватило. Этот Мэрш, он дотошный. Все проверил, в каждую могилу заглянул и галочку поставил. А значит, мы сдали ему полный комплект. Но у нас осталась рука, которую ты оторвала от мертвеца. Как такое вообще может быть?» «Тогда я и правда не знаю, что случилось. Но чего ты от меня хочешь? Вчера все видели, что произошло. Да и сегодня на кладбище все было прозрачно». «Вот это и пугает!» Сабрина вздохнула. Я пожала плечами, стараясь выглядеть как можно более беспечной, хотя сама ломала голову над этим феноменом. А еще над тем, что делать дальше и как объяснить девчонкам наш провал. Я же так складно уверяла всех в том, что ситуация у меня под контролем. Может, стоило соврать и сделать вид, будто полный комплект мертвецов – это моя заслуга? Так я бы и тварь не выдала, и заранее обосновала бы наш эпичный провал. Могла бы сказать, что просто не хотела нас подставлять, поэтому и вернула недостающую часть мертвеца. Но правда в том, что я не любила сдаваться. Совершенно случайно нас пронесло на кладбище. Утрату важной части зомби никто не заметил. Может, так же случайно получится отыскать наглую тварь до вечера и решить вторую проблему? Правда, почему-то из всех тварей по дороге на нашу первую лекцию в боевой академии мне попался только Адам. «Ну что, Рина, как поработалось на кладбище?» Почти по-доброму поинтересовался он, видимо, потому что чувствовал себя победителем. «Твоими чаяниями прекрасно!» Я улыбнулась, хотя удалось с трудом. Адам бесил просто невероятно. Как я вообще могла встречаться с ним и не понимать, что он напыщенный индюк? «Может, уже признаешь поражение и позволишь мужчинам и дальше заниматься своими мужскими делами?» Поинтересовался он, изогнув бровь. Когда-то меня приводило в восторг это его выражение лица, а сейчас оно вызывало одно желание – вмазать. «Ведь ясно же, ты точно не сможешь предоставить никакого сюрприза!» «Адам, ты всегда спешишь. Терпение – не твоя сильная сторона. Я сказала, что трофей будет, и он будет. До ужина. Не нужно меня отлавливать раз в час и задавать один и тот же идиотский вопрос. Выглядит так, будто ты меня боишься. Не готов к честной игре? Признай». «Ты не со мной будешь играть, Рина. Я лишь понаблюдаю за твоим позором со стороны». «Ну тогда тебе совсем нечего бояться, правда?» После этих слов я гордо удалилась. Лекцию записывала с умным видом, устроившись на первой парте и успешно избегая вопросов Элоизы и Зейны. Девчонки знали, в какой непростой ситуации мы оказались. От них исходило беспокойство, которое я ощущала буквально физически. Вот только что я могла сделать? В ближайшие полтора часа ничего. А потом произошло то, на что я втайне надеялась. Папа с детства учил меня: если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо обязательно проплывет труп врага. В нашей ситуации Адама. И это произошло, едва мы вышли после лекции. Даже план по поимке твари разработать не успели. «Рина!» – вопил бывший, ураганом несясь по коридору. «Ты вообще обнаглела? Мы так не договаривались!» Как ты смела положить руку мертвеца мне на подушку? Вообще-то я там сплю». Адам выскочил из коридора нам навстречу и ткнул мне в лицо скрюченной и обмусоленной тварью рукой мертвеца. Сохранить лицо было непросто. Вид рука имела примерзейший. Но я позволила себе лишь холодно улыбнуться. «Но ты же просил удивить», — как ни в чем не бывало, поинтересовалась я. «Вижу, у нас это получилось. Так что мы в деле. Моя взяла». «Рано радуешься, Рина», — прошипел он. Ответить я не успела. «Сэршел Адам, это у вас что?» Грозно поинтересовался Гранд-Мерш, остановившись за спиной моего бывшего. А я уже по привычке захотела жалобно пробормотать «Ой!». «А это вы у своей курсантки уточните, Гранд-Мерш!» отозвался Адам и кинул руку мне в лицо. Я, конечно, поймала, но злость затаила. «Рина!» Натаниэль обернулся уже ко мне. «Я жду объяснений!» Адам так просто и непринужденно перекинул на меня вину, что я даже опешила. Мелькнула мысль поступить так же, как сделал он. Сделать вид, будто я тут ни при чем. Но я хоть и врала виртуозно, сейчас не видела в этом смысла. «Рука», — отозвалась я и, подумав, добавила. «Лишнее». «В смысле лишнее?» Я впервые видела ошеломленного Гранд-Мерша. Он смотрел то на меня, то на оторванную конечность и, кажется, даже дар речи потерял. «Ну вот как-то так», — я вздохнула и с тоской посмотрела на руку. Кинуть ее было как-то неправильно, а держать противно. «Пошли за мной», — раздраженно скомандовал наш куратор. «Твоего принца без коня я найду позже. Сдается мне, он замешан в этом деле не меньше, чем ты. И подружки. Подружки тоже идут вместе с нами. В качестве моральной поддержки». Зейна с Лоизой вздохнули и уныло потащили за нами в кабинет Натаниэля, который располагался на третьем этаже и был шикарным. Вот уж не ожидала увидеть подобное в боевой академии. Высокие потолки с лепниной, панорамное окно с видом на лес, дорогая ткань на стенах, огромный стол и мягкий диван. «А вы неплохо тут устроились», — заметила Зейна, оглядывая кабинет восторженным взглядом. «Да я везде устраиваюсь неплохо», — скучающим голосом отозвался Натаниэль. «Это у меня такая суперспособность. И вы устраиваетесь. Может, чуть менее удобно, так как придется оправдываться. Что происходит?» Врать Натаниэлю было чревато, поэтому я просто тянула время и строила из себя дуру. «Где происходит?» И глазами хлоп-хлоп, с папой срабатывало. «В этой идиотской академии. Сначала я нахожу вас на полигоне для отработки навыков некромантов, потом твой парень бегает с рукой мертвеца, и каждый раз во всем замешана ты». «Я не специально». «Что ты делала на кладбище-полигоне?» — рыкнул он. «Гуляла», — проблеяла я. «Рина!» Опасно протянул Натаниэль, и в глазах вспыхнуло холодное, льдисто-голубое пламя. «Я же просил, не ври мне!» Из меня будто выбили весь воздух и закружилась голова. Наверное, усилием воли я бы смогла противиться его магическому давлению, но повод того не стоил, и я созналась. «Мы поспорили с парнями». «Лесные духи, на что?» Куратор закатил глаза, а мне стало позорно стыдно. «Считайте на интерес. Они усомнились в том, что мы продержимся 3 часа на кладбище. Мы же не знали, что это полигон». «Полагаю, спор вы выиграли». «Правильно полагаете. Хотя вы чуть было не испортили все, когда явились нас выгонять. Пришлось импровизировать». «Я так и думал, что твой принц не зря меня дернул на ночь глядя. У него всегда есть свой интерес. Не так ли?» Я не знала, что ответить на вопрос об интересе, но зато жаждала сообщить, что уже давно не имею никакого отношения к Адаму. «Он не мой, и вам точно известно, с какого момента». «Это не важно. А вот это откуда?» Натаниэль отобрал у меня руку мертвеца, которую я сжимала по инерции. «Оттуда?» Я пожала плечами и отдернула ладонь от теплых пальцев Гранд-Мерша. Даже себе не хотела признаваться в том, что нечаянное прикосновение почему-то смутило. «Рина!» — снова угрожающе протянул он, и сердце предательски бухнуло в груди. «Не провоцируй!» «Ну а что я? Парни велели принести трофей. Я и принесла. Никакой тайны. Поймала на кладбище кого-то, оторвала руку. Почти случайно. Решила, что она очень хорошо подойдет в качестве демонстрации того, что мы с девчонками выиграли спор». «Тогда другой вопрос. Вы же были сегодня на уборке. Как все сошлось? Вы же должны были внести в каталог все части мертвецов. Мухлевали?» «Нет». «Но тогда как?» «А вот это самый большой вопрос», — вмешалась Зейна. «Там все сошлось. Перепроверяли несколько раз. И мы друг за другом, и Серж». «Рина!» «А что Рина? Там был Серж, отвечающий за все это безобразие. Там были парни Адама и мы. Все мертвецы в комплекте». «И еще рука у вас?» «Да», — я кивнула. «И еще рука у нас». «М-да». «Но мы правда не виноваты», — вставила свое веское слово Элоиза. В ее больших глазах появились слезы, хотя нас вроде бы никто не ругал. «Да верю я!» Натаниэль поморщился, достал сигарету и, не смущаясь нас, закурил. По комнате поплыл дымок почти без запаха, лишь с легкой древесной отдушкой. «Но это не снимает вопроса, чья это рука и где остальное тело. И поверьте, это гораздо более серьезный вопрос, чем те, с которыми я рассчитывал столкнуться в академии». Мы стояли как кошки, которых поймали на воровстве сметаны, испуганно насупившись и готовые бежать. «Идите уже отсюда!» — со вздохом отослал нас Грандмерш. «И никому ни слова о том, что рука лишняя. Не хватает нам тут еще паники и всяких домыслов». «Но...» — смущенно начала Элоиза, и Натаниэль, понимающе кивнул. «Все ясно. О том, что у нас мертвячий некомплект, знают все. В академии появились девушки. Ничего тайного теперь нет. Ну а чего я, собственно, ждал?» «Неправда. Мне стало обидно за весь наш пол. Мы не болтушки. Просто девчонки знают, что мы взяли руку. Сегодня все видели, что мертвецы на месте и комплект полон. Причем не только девочки, но и парни, которых Адам послал за нами следить. А потом Адам орал на всю общагу, размахивая рукой. Тут же не идиоты учатся. 2 и 2 сложат. И это не наша вина». «Ваша вина в том, что вы вообще туда за каким-то демоном сунулись. Все же спокойно было». «Но лишний же мертвец уже был», — справедливо заметила Зейна, и Натаниэль сморщился от досады. «Вот», — с нажимом выдала Элоиза. «Мы действительно не болтушки». «Хорошо, вы не болтушки», — согласился куратор, но, судя по выражению красивого, но совсем не аристократичного лица, исключительно, чтобы мы от него отстали. «Я придумаю правдоподобную историю. Вы же говорите то, что говорили. Руку взяли на кладбище. Почему все сошлось, не знаете. Наверное, это какая-то ошибка, все ясно?» Мы часто-часто закивали и после этого были отпущены с миром. «И своей группе тоже ничего не говорите», — донеслось нам вслед. «Как скажете, Грандмерш», — радостно отозвались мы хором и умчались переваривать произошедшее. «Но как такое может быть?» — поинтересовалась Зейна, когда мы отошли от кабинета на достаточное расстояние. «Тут что, кого-то убили?» — истеричным писклявым шепотом вопросила Элоиза. «Тихо вы!» — осекла я их. «Слишком много народа. Обсудим у себя». «Так и там много!» — не сдавалась Элоиза. «В нашей комнате только мы. Останемся вечером одни и обсудим. А сейчас, пока есть время до ужина, помогите мне, пожалуйста, найти тварь. Мне очень не нравится, что она где-то мотается одна». Сегодня это оказалось проще, чем вчера. Точнее, сначала мы обошли все этажи и заглянули в закоулки. А потом мне пришла светлая мысль наведаться в нашу бывшую комнату. И, о радость! В центре пустого помещения сидела унылая и потерянная тварь. Увидев нас, она взвилась в воздух и с радостным, едва слышным тявканьем кинулась мне на руки, норовя лизнуть в нос. «Ну а зачем ты, спрашивается, сбегала?» Задала я риторический вопрос и все же позволила себя облизать. После этого тварь успокоилась, и я посадила ее в сумку, чтобы незаметно донести до комнаты. Мои девочки тоже облегченно выдохнули. Когда мы пришли в девчоночье мини-крыло, нас ждал сюрприз. Девчонки выглядели напряженными и смущенными, а вот вальяжно развалившийся в кресле Фейри был абсолютно невозмутим. Как всегда. «Чем обязаны?» – удивленно поинтересовалась я. Он сначала задержал задумчивый взгляд на моей сумке, словно что-то подозревал. Я даже напряглась, но Фейри перевел взгляд на мое лицо. «Я гонец. Адам прислал тебе указание. Сегодня ночью первый этап посвящения и первое задание». «Гонец, говоришь?» – протянула я и прищурилась. Фейри производил такое независимое, благородное впечатление, что сложно было представить его в роли мальчика на побегушках. Не думала, что чистокровные наследники престола холмов могут опуститься до услужения людям с сомнительной репутацией, возомнившим себя королями непонятно чего. «Ты хорошо осведомлена. Даже знаешь, кто я и каков, хотя мы общались...» «Да мы вообще с тобой не общались», — отозвался он, обращаясь ко мне. Но смотрел почему-то на Сабрину, которая совершенно неожиданно смутилась и покраснела. Думала, она на это не способна. «Слухами земля полнится», — уклончиво отозвалась я. «И ты не ответил на мой вопрос. С чего тебе выступать гонцом Адама?» «С того, что в данный момент мне это выгодно». Этот ответ, высказанный в форме вопроса, меня вполне устроил, и я мысленно кивнула. «Что велел передать Адам?» «Только место. Северная башня после отбоя. Ты и двое помощников. Все. Эта встреча не для всех. Там мы получим первое задание, которое предстоит выполнить в течение следующих суток». «Хорошо». Беловолосый поднялся и под жадными девичьими взглядами отправился на выход. У двери остановился и, обернувшись через плечо, сказал: «Удачи!» «Неосмотрительно желать удачи конкурентам», — заметила Зейна. Фейри посмотрел так, словно только что заметил ее существование. «А кто сказал, что я считаю вас конкурентами?» Невозмутимо поинтересовался он, и на красивом лице не промелькнуло ни единой эмоции. Принц ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. А я так и осталась задумчиво стоять в центре комнаты. Из ступора меня вывела тварь, которая проснулась и завозилась в сумке, а мои мысли озвучила Элоиза. «Это он нас смешал с грязью или назначил в союзники?» «Кто у нас менталист?» – огрызнулась Рианна. «Вот и определила бы. Твой дар и нужен именно для этого». «Он как стекло», – отозвалась Элоиза. «В смысле?» «Не могу объяснить, но прочитать его не получается. Моя магия, она словно соскальзывает с его защиты. Я не могу пробить щиты, потому что стекаю, как вода по стеклу». «И не пробьешь», – со вздохом отозвалась Сабрина. «Сильх очень сильный, плюс наложенная родовая защита. Никто из нас не может с ним тягаться. Вы думаете, он хотел оскорбить вас, когда говорил про конкурентов? Нет, эти чувства ему неведомы. Он просто констатировал факт». «А зачем тогда ему вообще эта академия?» – спросила Элоиза. «Не знаю. Поговаривают, это бунт. Конфликт с отцом. Но не пытайтесь понять Сильха. Да и доверять ему тоже не стоит».